Многие терпят издевательство над собой, надеясь, что у предателя проснется совесть. Но не может проснуться то, чего нет. Совесть — функции души, а у предателя ее нет. Данте глубоко подметил, что едва предательство душа свершила, вселяется тотчас ей в тело бес, и в нем остается, доколе срок для плоти не угас. Вот здесь уже сам Данте гениально предвидел, что вместо души в сердце поселяется бес уже при жизни предателя, что согласуется и с моим утверждением, что муки ада многие испытывают еще и при своей жизни. Беда заключается в том, что ни один предатель не осознает, что он предатель. Обычно он объясняет свой поступок интересами дела, дескать, он выступает против учителя не из желания причинить ему вред, а потому что идеи его уже устарели, его деятельность является тормозом для дела и тому подобное. Предатель для того, чтобы оправдать первое предательство, совершает второе, третье и так до бесконечности, доколе срок для плоти не угас. Несколько слов о личности предателя. Предатели бывают активные и пассивные. Роднит их то, что у них нет своего дела. Они живут за счет творческих личностей. Кто бы знал об Иуде, если бы не было Иисуса Христа? Таким образом, предатель всегда вторичен. Пассивным предателем можно считать Евгения Онегина. Так от скуки, ухаживая за Ольгой, он провоцирует Ленского на дуэль и убивает его. Активный предатель Печорин. Он ухаживает за княжной Мэри, неопытной девушкой, скрывая свой роман. Итак, не хочешь стать жертвой предательства? Не заводи преданных людей. Приобрети иммунитет к восхищению. Не избавляй, но и не преследуй. А как самому не стать предателем? Ведь предательство бывает осознанным и неосознанным. Но расплата в обоих случаях одинакова. Ведь когда Иуда осознал, что он предатель, он удавился. Предательство партнера по общению обычно начинается с сомнения. «Сомнение предательству равно», — гласит восточная мудрость. «Я знаю одного руководителя, который никогда не берет к себе на работу сотрудников, которые в нем сомневаются. Это абсолютно правильная позиция. Ведь если я сомневаюсь в человеке, то, следовательно, вижу или предполагаю у него наличие таких черт, которые меня не устраивают. И какая разница, есть ли они в самом деле или нет? Я-то веду с ним себя так, как будто они в нем есть. Это постоянный источник ненужных тревог и волнений. Не лучше ли сразу отказаться от общения? Я своим слушателям всегда говорю примерно следующее. Если вы сомневаетесь, ходить ко мне на лекции или не ходить, то не ходите. Если в другом месте вам будет хорошо, я буду рад за вас, но если там вам будет плохо, ваша душа будет со мной, а потом она приведет и тело. В свете вышесказанного ясно, что если при принятии жизненно важных решений возникают сомнения, то лучше отказаться от намерения, например, строить семью с данным человеком. Но если уже общение началось, то доверять надо безраздельно и без сомнений. Следование этому правилу привело к тому, что сейчас у меня врагов в ближайшем окружении нет. Мне могут возразить, что я заблуждаюсь. Что ж, может быть. Но это лучше, чем не иметь врагов, но думать, что они есть. Ведь если я живу с чувством, что у меня нет врагов, то плохо мне бывает только в тот момент, когда мне делают пакость. А если я сомневаюсь в своих друзьях, мне плохо всегда.